8. Я, император Ранмир, верховный жрец пяти храмов, хранитель пяти ворот, данный мне вами властью, объявляю сьора Дестона Халларда, наследника великого дома и грату Нэша Закатекас, мужем и женой. Дестон увидел радостное лицо деда, счастливую мать, довольных Закатекасов, удовлетворенных готверов и кусающего от злости тонкие губы Намира Аль-Хали. Согласно традиции, в такой великий день все высокородные выстроились у имперского портала. И когда в Игнисе появилась сияющая невеста, все прошли в храм. Свадебные гулянья примирили враждующие стороны. А уж как обрадовался простой народ! И в особенности обрадовались благородные. Новый союз двух домов, на этот раз дальних и южных, всем пришелся по вкусу, как и то, что сьор Дестон – полукровка. В строжайшей сословной иерархии впервые появилась лазейка, и в огромной Третьей империи, империи Ранмира Аль-Хали, на пять лун воцарился мир. Именно столько должны были длиться праздники, которые заметно подсократили. Дестон с улыбкой пошутил в кругу своей новой семьи, что сьор он неполноценный, потому и гулять на его свадьбе будут вполовину. На что Грата Готе с серьезным выражением лица заметила, что дел у высокородных сейчас слишком много, и сокрушаться по этому поводу не стоит. Что же касается Граты Нэши, то она просто была счастлива. Нэша ушам своим не поверила, когда к ней пришел отец и сказал, что одна из принцесс Великого дома должна принести жертву. «Сьор Дестон Халлард не высший, то есть не вполне. Это впервые, когда бастард становится наследником дома. Но император признал титул Дестона и его право на Нарабор, так что ты не должна сомневаться в том, что когда-нибудь станешь королевой, Нэша. Я не вправе от тебя требовать, чтобы ты вышла за сьора Дестона. Но вспомни, Линара, он ведь тоже не хотел жениться на Готе, а брак оказался счастливым». «Я счастлива от одной только мысли, что моим мужем будет сьор Дестон, даже если бы он так и остался просто сирым хотом». «Ты его любишь?» — потрясенно спросил сьор Атль. «Но как? Когда?» «На празднике весны. Ты был слишком занят делами, отец», — улыбнулась Нэша. «А вот я танцевала и веселилась. Я заметила Дестона еще на свадьбе брата. Да и кто из женщин не заметил тогда красавца сира Хота? Но я и мечтать не смела, что он станет моим мужем. Не беспокойся, отец. Я помню о том, что такое честь Граты. И Дестон тоже. Скорей бы уже наша свадьба». «Ждать недолго». Сьор Атль почувствовал облегчение. Он любил своих детей так же беззаветно, как любил их мать. И ему было больно, когда они страдали. А тут еще он потерял Аксесса. Младший Асор, пока мал, Линар слабоволен. Армию на Игнис поведет зять, сьор Дестон Халлард. По слухам, у него была любовная интрижка с какой-то сирой, как некогда у Линара, но в отличие от принца из дома Закатекасов, сьора Дестона не пришлось уговаривать идти к алтарю. Этот брак был выгоден всем трем домам – южным, северным и дальним. Наследник дома Халлардов, хоть и не высший по своему рождению, но держится с достоинством. Эта свадьба, похоже, начало новой эры. По площадям и улицам огромного сияющего Игниса, забитого до отказа особями разных сословий и оттенков кожи, снова поплыл дурманящий аромат свадебной сдобы. «Какое счастье! Все как раньше, при Тадрартах! Да здравствует мир и старые традиции!» Только одну традицию сьор Дестон нарушил. Он не пошел накануне в бордель. Не было мальчишника, не лилось рекой золотое Тадрартское. Все три луны, пока он гостил в столице и готовился к свадьбе, Дестон пытался отыскать Алолу. Не только ее, но еще и мэтра Леви. Это тоже было непросто. Но Дестон не сомневался в успехе. Алола же исчезла без следа, словно в воздухе растаяла после того, как сьор Дестон объяснил, почему не может на ней жениться. Поначалу он был уверен, что Алола одумается и сама даст о себе знать. Но время шло, а девушка по-прежнему не объявлялась. Дестон злился и тайком от деда наводил справки, используя свой титул и новое высокое положение, но тщетно. Его невеста была прелестна. Неша с таким восторгом смотрела на своего будущего мужа. Еще бы! Дестон Халлард был самым красивым сьором империи, не считая принца Линара, этого идола моды. А в парадном камзоле жениха, черном, с едва заметной лиловой отделкой, как того требовал этикет, закрепивший за каждым из великих домов его цвета, сьор Дестон Халлард выглядел гораздо старше и значительнее. Настоящий наследник дома. Ростом он почти что вровень с великаном Ранмиром Аль-Хали, широкие плечи налиты силой. Несмотря на возраст, в новом сьоре Халларде чувствуется уверенность и значительность. Дестон смотрел на императора, соединившего их с Нэшей руки с вызовом. Его лицо было суровым, взгляд тяжелый. Дестон сделал непростой выбор и как-то сразу повзрослел. Даже братья Готвера бросали на него одобрительные взгляды. «Вот это воин! Искусен и хладнокровен! Какая выдержка и какое достоинство! Сроду не скажешь, что бастард! Причем ходят упорные слухи императорской крови! Такую бы силу кронпринцу и Ранмиру Аль-Хали ни за что не узурпировать бы трон!» Брачная ночь сделала Грату Нэшу еще счастливее. Она боялась, что с губ ее мужа в момент экстаза сорвется имя той, о которой Нэша больше не желала слышать. В любви каждый за себя, а Сира Алола проиграла. Но Дестон научился держать себя в руках. Поэтому наутро жена сказала: «У меня есть маленький секрет от тебя, любимый, и я думаю, что муж и жена должны быть друг с другом честными до конца». «Что за секреты могут быть у принцессы, которая до этой ночи была невинной девушкой?» — улыбнулся Дестон. «Разве что целовалась с каким-нибудь сьором или сиром? О, ужас! Ни за что не прощу!» «Ты первый, кто меня поцеловал, Дестон. Я вижу, что ты спокоен, если не счастлив». «Я счастлив». «Даже если это не так, ты ведь будешь меня уважать?» «Да, я тебе никогда не изменю». «Конечно, не изменишь», — рассмеялась Нэша, «потому что единственная женщина, с которой ты мог бы это сделать, потеряна для тебя навсегда. Я знаю, что ты ее ищешь. Боюсь разбить тебе сердце, но это я ей помогла». «Что значит «помогла»?» Алола попросила открыть портал в Игнис. И я сделала это. Она сейчас здесь. Возможно, ты ее даже увидишь. Не сейчас, так потом. По слухам, которые до меня дошли, Алола — фаворитка императора. «Нет!» — вырвалось у Дестона. «Тебе разве больно?» «Нет, но зачем?» Император Ранмир давно уже к ней неравнодушен. Да, он любит свою жену. Но в Алоле есть что-то особенное, согласись. Она пожалеет. Вряд ли. Дело в том, Дестон, что она беременна. На этот раз он удержался. Не закричал «нет, не верю». Сира же сказала, что позаботится о себе. Дрянь. Вот, значит, она какая ее любовь. Дай мне слово, Нэша, что больше никогда не произнесешь это имя. Давай забудем о Сире Алоле навсегда, как не было ее. С радостью, но уверен ли ты, что сможешь ее забыть? Теперь да. И он привлек к себе жену. Красивая, умная, благородная, истинная Грата. О прошлом надо забыть. Тем более Алола ждет ребенка от императора Ранмира.